В разрезе такого восприятия, Павлу стало понятно, почему Стефани проявляла к нему такой интерес, да и библиотекарша, которая наверняка видела что-то похожее в этой или других книгах, кидала заинтересованные взгляды на парня по имени Пауль Александр Кречицкий, который мог быть либо поляком, либо русским, либо еще каким славянином. Узнав кучу новой информации, парень выбрался из библиотеки и стал бродить по городу, осматривая архитектуру, людей и моду 40-х годов. Хотелось найти работу, а для этого сперва нужно найти работодателя. Устав бродить по городу, он решил вернуться в Бруклин, но так вышло, что зашел он в этот район не с того конца, с которого выходил, а с другого, и там он нашел кое-что интересное. Оружейная лавка Сесилии и Монтгомери Лайфвудов. Прочел парень название магазина, находящегося на первом, полуподвальном этаже четырехэтажного жилого дома, но привлекла его не вывеска, а небольшое объявление на витрине. В лавку требуются работники на должности продавца и мастера по ремонту оружия. «Вот работа, это хорошо», – произнес Павел, заходя в лавку. Над дверью мелодично звякнул колокольчик, висящий на плоской спиральной пружине над ней. «Добрый день, сэр», – произнесла пожилая уже женщина, сидящая за прилавком. «Вас что-то интересует? Доброго дня и вам, коли не шутите», – тоже проявил вежливость парень. «Меня интересует работа», — ответил Павел на заданный вопрос. «Вас, работа?» — удивилась женщина. «Я могла бы сказать, что вы пришли за тем, чтобы приобрести пачку патронов для своей девушки или купить карманный пистолет для защиты от хулиганок, но работа, пистолет для защиты у меня уже есть, даже два», — распахнул полы пальто Павел, открывая вид на плечевые кобуры. «Так что нет, я пришел за работой. Вы ошиблись адресом. Секретарь или консьерж нам не нужен», — попыталась отделаться от него женщина. «Я-то думал, что тут была вакансия продавца или мастера», — намекнул парень. «Мальчик, я тебе так скажу, не мужское это дело, оружие. Мой Монти, дело другое. Он мужчина старой школы, когда мужчины еще были мужчинами и умели держать оружие в руках, носить на них девушек и работать ими, а в вашем поколении таких уже и не осталось. У меня на родине старые порядки еще в ходу», — ответил на это парень. «И где твоя родина?» — усмехнулась старушка. «Я из России», — ответил парень. «Если интересно, старший лейтенант запаса, так что оружие я держать в руках умею, да и пистолет вы видели, красный», — наклонила голову на бок, как оказалось, сама Сесилия Лайфвуд. «Белый», — ответил с некоторой иронией Павел. «И что же белый делал в армии красных?» — спросила женщина. «Родине служил», — ответил парень. «А что ты тут делаешь, а?» — задала она другой вопрос. «Нахожусь в процессе получения гражданства», — произнес он. «А оружие у тебя, не гражданина, откуда?» — «С собой привез». «И что, думаешь, раз носишь пару пуколок под пальто, так сразу крутой парень, сразу в оружии разбираешься, чтобы тут работать?» — с иронией спросила Лайфвуд. «А вы мне дайте проверку по профилю, я ее пройду, а то так нет никакого резона тут на ваши вопросы отвечать», — парировал Павел. «Ну хорошо», — кивнула женщина. «Ну-ка, какие патроны будет глотать этот пистолет?» С этими словами она достала из-под прилавка стреляющую железку. «Это Кольт модели 1911 года», — начал парень говорить, взяв пистолет в руки и начав его плавно разбирать. «Разработан Джоном Браунингом, пошел в серию только в 1912 году, находится на вооружении армии США. Конкретно эта модель старого образца, сейчас в ходу модификация А1. В магазин вмещается 7 патронов, но если не жалко испортить пружину, то все 8, как в его советском клоне под патрон 30-го калибра ТТ-33. Работает по принципу отдачи ствола при его коротком ходе, запирается перекосом затвора, ударно-спусковой механизм одинарного действия, без самовзвода. Предохранитель флажковый, блокирует курок, затвор и спусковой крючок». На этом моменте Павел начал собирать пистолет обратно. И, наконец, глотает он патроны 45-го калибра, 45 АЦП, что расшифровывается, как автоматический кольтопистолетный. В метрической системе измерения калибр пули составляет 11,43 мм. Помимо этого пистолета этот патрон глотают многие стволы. Самым известным можно назвать автомат Томпсона в различных модификациях, который по советской классификации называют пистолет-пулемет. Также китайцы производят под этот калибр клон пистолета Маузер С-96. Просто из образца для подражания у них были сотни проданных им советами оригинальных пистолетов, ставших ненужными после гражданской войны, а из патронов, сотни ящиков для присылаемых им США во время китайской гражданской войны автоматов Томпсона, о которых я уже говорил. Ну, и так, по мелочи, можно набрать пару десятков пистолетов южноамериканского, бельгийского и итальянского производства под этот патрон, которые являются теми или иными вариантами клонов этого пистолета и других изобретений Браунинга. С последними словами Павел вставил в пистолет пустой магазин, завершая тем самым его сборку, отвел затвор назад, направил ствол на стену и нажал на спуск. Я просто спросила, какие патроны использует этот пистолет, а ты мне тут развел лекцию, попутно перебрав его. Удивленно покачала головой женщина. Ты про все оружие можешь так же уверенно рассказать, я не бог, чтобы знать все и обо всем, даже об оружии. Но наиболее ходовые вещи легко также разложу по полочкам, а по менее популярным смогу дать общие выкладки. Если бы ты просто сказал «да», то я бы попросила тебя из нашей лавки, но ты явно говоришь правду, а потому я согласна взять тебя. Усмехнулась Сесилия. Кем хочешь работать? Продавцом или мастером, и тем, и другим, ответил Павел, чем изрядно удивил женщину. А немного ли ты пытаешься взять работы на свою голову, выгнула она бровь. Особо сложного тут нет, пожал плечами Павел. Магазинчик у вас не самый большой, не в обиду сказано, вряд ли тут у вас часто бывают посетители. Да и ремонт оружия, это не самая частая и востребованная услуга. Всяко не забегаюсь, ну это пока, а впереди охотничий сезон, ответила женщина. Там будет не продохнуть от работы. А что мне мешает заниматься ремонтом за прилавком? Поинтересовался парень. Что? Не поняла женщина. Как ты себе это представляешь? Я служил в армии, и я прекрасно знаю, что до 80-90% ремонта – это замена ударников, мелких деталей под нагрузкой, изношенных пружин и ослабших заклепок, что делается простой разборкой и заменой поломанных деталей, для чего даже особых навыков не нужно. Разве что голова на плечах для того, чтобы не забыть, как ты разобрал ствол. Делать сами детали невыгодно, их легче заказать, если модель ходовая, а детали для редких ружей и пистолетов часто делать в индивидуальном порядке не придется, на то они и редкие. А ты не подумал, что это будет выглядеть странно? Спросила хозяйка лавки. Что подумают посетители? Скорее всего, они подумают: а во, мужчина-продавец в оружейной лавке, да еще и оружие ремонтирует. Надо срочно рассказать подругам, пусть зайдут сюда, посмотрят на такую диковинку, с хитрым прищуром произнес парень, и почему бы им, в процессе осмотра диковинки, чтобы не показаться бестактной, не приобрести тут какой-нибудь дешевый револьвер или пачку патронов, а может и чего подороже, а уж я укажу им на интересные, но не пользующиеся популярностью стволы, которые лежат на прилавке и пылятся. А ты, парень, ловкий малый, усмехнулась женщина, убедил. Неплохая идея, возьму тебя на испытательный срок, а там, посмотрим, документы есть, временное удостоверение личности. Протянул я ей листок, Пауль Александр Кречицкий. Прочитала женщина, не похоже на русское имя, скорее польское или французское, задумчиво произнесла она. Так-то я Павел Александрович Кречицкий, но в полиции выдали это, развел руками он. Хорошо, это сойдет, кивнула Сесилия. Как получишь паспорт, первым делом, ко мне. Впишу твои данные из паспорта, когда тебе будет удобно выйти на работу. Да хоть завтра, я все равно ничем не занимаюсь целыми днями, а что ж на от этого, произнес Павел, убирая возвращенную ему бумагу в карман. Эх, все же остались в мире настоящие мужчины, вздохнула женщина. Небось и девушку свою на руках носишь, как меня в свое время мой Монти. Как найду, обязательно носить буду, уверил Павел. У тебя что, даже девушки нет? Удивилась хозяйка лавки. Откуда бы? Спросил он. Я в Америке меньше недели. А где поселился? Спросила та. Если что, то у моей внучки квартира на две комнаты есть. Она в ней одна живет. Нет, не надо, меня уже одна девушка приютила. Отказался тактично парень. А говорил, что девушки нет. Хмыкнула женщина. Да какая она девушка? Отказался от такого предположения парень. Мы с ней пару дней знакомы. Знакомы пару дней, а уже в одном доме живете. Улыбалась женщина. Ты смотри, тут у нас, в Америке, парни, в отличие от России, совсем не те. Непонятно, к чему поведала она парню эту несомненно важную информацию. Учту, сказал Павел. Так что, когда приступать к работе? Завтра в 8 мы открываемся, твой рабочий день начинается в 7:30, не опоздаешь? Да какой там, меня же приютили тут, в Бруклине», — ответил парень. «Погоди-ка», — тут же зацепилась за это женщина. «Парень иностранец, недавно в городе, поселился у девушки в Бруклине. Уж не у нашей ли малышки Роджерс, а вы откуда знаете?» — недоверчиво спросил Павел. «Ой, да мне уже кто только не рассказал. И эта старая итальянка Мария, у которой в приюте воспитывалась девочка, и ее соседка Лиза Кавилье, и даже ее подружка Бикки, когда покупала у меня патроны для своего кольта». «Ясно, слухами земля полнится», — вздохнул Павел. «Такими темпами нас скоро заочно поженит. А ты присмотрись к Стефани, очень хорошая девочка». Тут же занялась сватовством Сесилия. «Можно мы со Стефой сами разберемся?» — тонко намекнул Павел на то, что это не ее дело, в каких отношениях и как они друг к другу относятся. «А я чего?» — тут же открестилась женщина. «Конечно, это ваше дело. Есть что-то еще?» — перевела она тему. «Нет, если вам нечего добавить», — покачал головой Павел. «Тогда все», — кивнула женщина. «Хотя забыла сказать, что закрываемся мы в 8 часов, выходные, суббота и воскресенье. Теперь точно все. Тогда увидимся завтра», — спросил парень уже у выхода. «Да-да, ждем тебя в 7:30», — кивнула хозяйка лавки, и парень вышел. Глава 3. Пьяные нежности. «Доброе утро, Пол», — поприветствовала Павла миссис Лейфвуд, когда тот зашел в лавку в 7 утра. «Ты рано. Лучше рано, чем поздно», — пожал плечами Павел, который из-за разности часовых поясов постоянно начал ложиться и вставать рано. По крайней мере, раньше Стефани, хотя та тоже стала раньше ложиться. Видимо, для того, чтобы не мешать спать своему гостю. «Хороший взгляд на жизнь, парень», — усмехнулась Сесилия, зажигая в лавке свет. «Значит так, вот тебе краткий инструктаж. Тут у нас стеллажи с патронами. Чем ниже полка, тем больше калибр. Кроме мелкашки, она под прилавком, а то ее часто крадут малявки. Охотничьи патроны отдельно. Все, какие только сейчас в ходу, от 4 до 34. Вот тут у нас пороха. Слева – дымный, справа – бездымный. Наверху, как и с патронами, пистолетный, внизу – ружейный. Рядом несколько банок с артиллерийским порохом. Мало ли что, для пороха под пиротехнику и фейерверки есть отдельная банка. Он пользуется популярностью у китаёз. Капсюли для перезарядки патронов и дульнозарядного оружия лежат под прилавком. Там же банки с дробью и картечью. Ну и оружие. Тут пистолеты, тут винтовки и карабины, тут старье, которое нам приносят на продажу. А вот тут у нас охотничьи ружья, самый ходовой товар после пистолетов. А вот тут твое рабочее место. Как ты и просил, тут ты и будешь заниматься ремонтом. В этот момент откуда-то сверху, по лестнице, идущий на второй этаж, спустился пожилой мужчина. «Кстати, познакомься с Монти, мой муж и еще один твой начальник. Монти, это наш новый работник, Пол Кречицкий», — представила женщина двух мужчин. «Приятно познакомиться, молодой человек», — протянул Монтгомери руку Павлу. «Взаимно, мистер Лейфвуд», — крепко пожал тот руку старику. «Эх, давно я не чувствовал такого крепкого рукопожатия от мужчины», — хмыкнул Монти. «Вы уже заслужили у меня некоторые очки уважения. Постарайтесь их не потерять. Постараюсь оправдать оказанное доверие», — заверил Павел. Инструктаж от хозяев магазина продолжился, пока еще было время, а после начался рабочий день. Что интересно, первые посетители пришли лишь через час после открытия. Это оказались несколько черных девчонок, ввалившихся в магазин всей гурьбой. «Джеки, ты глянь», — тут же толкнула одна девушка свою товарку в бок. «Парень, тут у них за прилавком парень, ни хрена себе», — тут же отозвалась на это девушка, названная Джеки, и ей вторили остальные. «Чем могу помочь?» — спросил Павел, который сидел за прилавком и ковырялся во внутренностях самозарядного ружья Браунинга. «Красавчик, отдай свой адресок, мы с девчонками заскочили бы к тебе после работы», — похабно улыбнулась одна из негритянок. «Дамы, я тут работаю продавцом, а не жигала, так что прошу, либо покупайте, либо не отвлекайте от работы», — покачал спокойно Павел головой, вынимая из затвора поломанный ударник. «Если вы пришли за конкретным товаром, то прошу не тратить зря ни мое, ни свое время, еще раз спрашиваю, чем могу помочь, какой грозный», — усмехнулась Джеки, после чего нахмурилась. «Не слишком ли ты дерзкий для поганого фрица?» «Что?» — не понял Павел. От удивления он даже оторвался от работы с ударником. «Ты не понял, немецкий выродок», — завелась одна из африканок. «Что, нацист, не любишь черных?» Тут же подхватили местные предтечи Блац Клевисмиттер. «Ни хрена себе у вас как быстро риторика сменилась», — хмыкнул Павел, сам при этом вынимая из плечевой кобуры пистолет. «Мы всем расскажем, что у Лайфвудов работает гребаный фриц», — сказала Джеки, после чего хитро и похабно оскалилась. «Но мы с тобой можем договориться», — облизнулась, словно кошка на сметану, «девушка. Приходи вечером в черную перепелку, мы с тобой там потолкуем». Тут же подхватила еще одна негритянка. «Что тут происходит?» Показалась из складского помещения миссис Лайфвуд. «Это снова ты, Джеки. Что тебе на этот раз?» «О, а вот и наши любители немцев», — переключилась на Сесилию девушка. «А наша полиция знает, что вы укрываете в своем магазине немецкого шпиона». «Миссис Лайфвуд, это что вообще такое?» — задал вопрос парень. «Насколько я понял, вы знакомы с данной особой, верно?» «Не обращай внимания, это наша местная сумасшедшая, Жаклин Смит, с началом войны везде ищет немецких шпионов», — пояснила Лайфвуд, глядя прямо в глаза негритянки. «Эй», — возмутилась та, — «я проявляю бдительность, и сегодня это окупилось. У вас тут ха прилавком в оружейном магазине сидит немецкий парень, что ему тут делать, как не шпионить? Я немецкий акцент легко узнаю. Дура, Пол приехал из России», — закатила глаза Сесилия. «Так он не немецкий, а красный шпион», — обличающе ткнула Джеки пальцем в Павла. «Напомню тебе, черномазая дура, что мы с советами союзники», — тяжко вздохнула хозяйка лавки. «Не думаю, что это мешает им за нами шпионить», — упорствовала Джеки. «Короче, мне надоела твоя болтовня», — пристукнула ладонью по прилавку Лайфвуд. «Ты либо покупаешь то, зачем пришла, либо хватаешь в охапку свою банду и валишь отсюда. В противном случае, я буду вынуждена вызвать полицию. Будь уверена, Лайфвуд, все наши узнают, что у вас тут работает шпион красных», — заявила негритянка, выходя из магазина. «Извини, Пол, что тебе пришлось увидеть такое», — покачала головой Сесилия. «Эта черная жопа давно стала занозой в заднице нашего района. Постоянно страдает какой-то херней, везде ищет нацистов, коммунистов и Ку-клукс-клан. Проблем от нее не будет?» — спросил парень, возвращаясь к работе. «Не должно», — помотала головой женщина. «Я бы сказала, что это даже на пользу», — потерла руки хозяйка лавки. «Эта дура наверняка всем растрезвонит о тебе, даже не подозревая, что только сделает нам рекламу», — пояснила женщина на вопросительный взгляд Павла. И женщина оказалась права. Так получилось, что уже к вечеру в лавку стали захаживать все, кому не лень. Разумеется, при таком посещении они что-то покупали. Кто-то полфунта дроби, кто-то пару капсюлей, а кто-то упаковку каких-нибудь патронов. Пара женщин приобрели какие-то совсем дешевые револьверы, которые никому не нужны были. «Что же, Пол, работаешь ты неплохо», — в конце дня подвела итог миссис Лайфвуд, подводя некоторые итоги. «Благодаря тебе получилось сбагрить такое ненужное дерьмо, которое мы не смогли бы продать и за несколько месяцев. С ремонтом ты тоже неплохо справился, хвалю. Думаю, что испытательный срок можно пропустить. Ты нанят, парень. Вот твой аванс, $50, четверть твоей зарплаты за обе должности. Пересчитай». «Спасибо, все верно», — улыбнулся парень, убирая 10 пятидолларовых купюр в карман пальто. «А как же паспорт? Принесешь, запишем тебя задним числом», — отмахнулась миссис Лайфвуд. «Никто все равно проверять не будет. Все, на сегодня закончили. Иди, обрадуй Роджерс, что ты заработал первые деньги в Америке». «Спасибо», — произнес Павел снова, после чего попрощался и вышел из лавки. Стефани сидела в своей квартире и читала. Павел, ее гость-мужчина, ушел куда-то на весь день, и было непонятно, куда. Он ничего ей по этому поводу не сказал, просто встал рано утром, оставил ей приготовленный завтрак с запиской, в которой было написано, что он ушел на весь день, и покинул квартиру. Сейчас она ждала его у себя на кухне, прихлебывая из чашки кофе. Уже ближе к 10 часам вечера послышался звук открывающейся двери, и в квартиру вошел Павел, нагруженный различными покупками. «Привет, Стефани», — поприветствовал он ее, ставя пакеты на пол прихожей. «Я тут кое-чего закупил». «Привет, Павел», — ответила девушка, оставляя открытую книгу на столе и подходя к парню, чтобы взять у него пакеты. «Аккуратно, в этом пакете яйца», — предупредил парень. «Хорошо», — приняла девушка это к сведению. «Куда ты пропал на весь день?» «Нашел работу тут недалеко, в оружейной лавке Лайфвудов», — ответил Павел, выкладывая покупки. «В оружейной лавке?» — удивилась Стефани. «Интересное место для работы. Я там устроился сразу на две должности, продавец и мастер по ремонту. продолжил рассказывать парень. Зарплаты тоже две, а рабочий день один. Пока сижу за прилавком, занимаюсь ремонтом. Кстати, это тебе, произнес Павел, вынимая из-за пазухи небольшой бумажный пакет, из которого вынул небольшой букетик белых цветов. Ой, удивилась Стефани и покраснела. Это мне? Ну не мне же, хохотнул Павел, хотя Стефани искренне считала, что это ее обязанность, дарить парню цветы. Я хотел тебя поблагодарить за то, что ты меня приютила. Так что вот, прекрасные цветы для прекрасной девушки. Стефани от этих слов сильнее зарделась, но приняла букет, вдохнув его аромат. Он имел приятный, ненавязчивый запах полевых цветов. «Кажется, у меня где-то была банка, в которую можно поставить цветы», произнесла девушка, и направилась на поиски означенной тары. Уже через пару минут на столе стояла банка примерно на 2,5 литра, в которой стояли цветы. «Зачем ты так закупился?» спросила девушка, глядя на то, как вокруг банки с цветами стояла различная снедь. «Ну, должен же я как-то возместить мое у тебя проживание», пожал плечами Павел. «А деньги ты, скорее всего, принимать бы отказалась, так что вот». От слов парня девушка даже возмутилась. «Да как ты подумать мог, что я с тебя что-то буду требовать?» Вскочила она. «Как-то ты слишком эмоционально реагируешь», выгнул парень бровь, чем снова смутил Стефани. «Просто я хотела сказать, что мне ничего от тебя не надо, тем более, ты тут постоянно готовишь, помогаешь по дому и вообще». «Ладно, не кипятись», отмахнулся Павел, раскладывая закупленные продукты по полкам шкафа. «Кстати, я тебе и штопор купил». И он протянул новенький бутылковскрывательный инструмент девушке. «Спасибо», произнесла та, и приняла подарок. «Ну что, я предлагаю потихоньку двигаться ко сну, что думаешь?» спросил Павел. «А то поздновато уже, а здоровый сон – залог здоровья человека. Кстати, об этом». Тут же завелась девушка. «Я хотела тебе сказать, чтобы ты спал на кровати, а то мне неудобно, что парень спит на диване, пока я лежу на мягком матрасе моей койки. Меня воспитывали несколько по-другому», вздохнул парень, покачивая головой. «Лучше ты спи на кровати. Я-то привычный, да и ты спать нормально не сможешь на жестком диване. Я девушка, в конце концов», заявила Стефани. «Вот именно, ты, девушка, существо хрупкое и нежное», поднял Павел указательный палец вверх, потешаясь над ситуацией. «А я, суровый русский мужлан, ни один и ни два раза спавший на камнях, в грязи и на снегу, так что не выдумывай тут всякого. Я сама собираюсь идти в армию, а потому мне самой надо отвыкать уже от этой кровати», продолжила упираться девушка. «И вообще, я просто сама лягу на диван, а я тебе говорю сразу, на кровать я не лягу, если ты будешь спать на диване, а просто улягусь на пол», улыбался Павел, насмехаясь над Стефани. «Тогда и я лягу на пол», ответила девушка. «Вот и отлично, освободишь мой диван», уже в открытую смеялся парень. «А я не встану с пола, пока ты не ляжешь на кровать», ответила Стефани, которая тоже постепенно включалась в эту игру. «Думаешь, что у меня не хватит сил перенести тебя в кровать на руках?» выгнул бровь парень, вызвав тем самым смущение на лице девушки. «И все равно я считаю, что ты должен спать на кровати», упрямо произнесла она. «Ты мой гость, наконец, а ты, девушка», пожал плечами парень. «Вот именно, а ты, парень», гнула свою линию Стефани. «Послушай, Стефа», вздохнул Павел, уставший от этой ерунды. «Я рос в обществе, в котором мужская роль осталась прежней, а именно воин, защитник и добытчик. Меня с детства учили, что мужчина обязан заботиться о девушке, причем о любой, так что я не стану занимать твою кровать, если тебе придется спать на диване. Хорошо же устроились ваши красные девчонки», надулась Стефани. «Так и должно быть», возразил парень. «И так и было раньше повсюду. Такова мужская роль в здоровом обществе. А ты сейчас в американском обществе, так что будь добр соответствовать», вскипела девушка. «Нет», ответил коротко Павел. «Я не стану ломать свои убеждения и мировоззрения для того, чтобы соответствовать ожиданиям общества, в котором я нахожусь без году неделя», и слегка прихлопнул по столу ладонью. Стефани стушевалась, после чего тихо произнесла: «Прости, проехали», ответил парень, набивая трубку табаком и собираясь выйти покурить. «Но на диван я тебя все равно не пущу». На это Стефани только вздохнула и ничего не сказала. Павел вышел на лестничную клетку, спустился на один пролет вниз, подпалил трубку, открыл форточку и закурил. В этот момент из своей квартиры вышла давешняя француженка, мадам Кавилье. «Что, парень, поругались?» — спросила она, подходя к парню и раскуривая сигарилу на тонком и длинном чубуке. «Да так, поспорили с ней немного, кто спит на диване», — хмыкнул Павел, выпуская облачко дыма. Отлучил ее от тела, хитро прищурилась старушка. «Мадам, я, конечно, слышал, что французы крайне любвеобильная нация, но не подозревал, что вы еще и страшно похабные», — покачал он головой. «А что так ты ее на диван выгоняешь?» — спросила женщина, затягиваясь. «Наоборот, не пускаю ее на диван», — покачал парень. Даже так, удивилась Кавилье настолько, что аж поперхнулась дымом, подумав о том, что парень, видимо, оказался настолько ненасытным, что измотал бедняжку Роджерс до такой степени, что та попыталась переехать от него на диван. «Ага», — понял ее по-своему Павел. «Пыталась выгнать меня с облюбованного мной дивана, забрав его себе, а меня переселить на кровать. Так это ты спишь на диване?» — удивилась не меньше прежнего француженка. «Не такого я была о ней мнения. А, точно, у вас-то тут все наоборот», — вздохнул Павел. «У нас, в России, так не принято. Это мужчина должен заботиться о девушке, а не как тут, у вас. Для меня это странно. Ох и повезло же малышке Тиффи с тобой», — покачала головой мадам Кавилье, стряхивая пепел на подоконник. «Между нами ничего нет», — отговорился парень от таких предположений. «Ага, а жить ты к ней переехал, потому, что тебе идти больше некуда», — с иронией произнесла Кавилье. «Представьте себе», — выдохнул парень облачко дыма. «Я недавно в Нью-Йорке, жилья я тут еще не нашел, а тут Стефа меня пригласила, а я и отказываться не стал. Вот оно как», — задумчиво пробормотала Кавилье, делая еще одну затяжку. «Как я смогу найти себе нормальное жилье, так я съеду, чтобы не мешать Стефе», — пояснил ситуацию Павел. «А как же сама Стефа?» — не поняла женщина. «А что Стефа?» — спросил Павел. «Я ей практически никто. Так, хороший, смею надеяться, знакомый. Слишком мало мы друг друга знаем. Девочка может обидеться, моншерами», — покачала головой француженка. «С чего бы?» — спросил парень, снова затягиваясь, помешивая при этом табак в чашке трубки специальной приспособой. «Ты ей нравишься, неужели не видишь?» — спросила она. «Мы с ней впервые пересеклись пару дней назад», — уставился парень в окно. «Она, конечно, милая, но где я, а где она? Я же эмигрант, даже паспорт еще не получил, а она в армию собирается идти, и я уверен, что с ее характером и упрямством она далеко пойдет. Ты ее не отталкивай так сразу, она хорошая девочка», — заверила мадам Кавилье, после чего снова стряхнула пепел, протерла чубук платочком и ушла обратно в свою квартиру. Павел не знал, но весь их разговор прекрасно слышала Стефа, которая стояла прямо под тонкой дверью. Слышала и делала свои выводы. Так, например, она сделала вывод о том, что она Павлу не безразлична. И это было так. Нет, он не хотел завести с ней роман, но она вызывала его интерес, как персонаж, да и некоторую симпатию, как девушка, но сам факт того, что парень проявлял к ней некоторый интерес, она восприняла очень и очень позитивно. Она потихоньку перебралась в свою комнату, где упала на кровать и счастливо запищала в подушку, уже мечтая о том, как они назовут своих будущих детей. Она решила, что раз сам парень проявляет к ней симпатию, то и она должна перейти к более активным действиям. Утром, когда Павел снова ушел на работу, Стефани помчалась к своей подруге Ребекке, чтобы обсудить с ней то, что она узнала. «Я рада за тебя, Тифа», — обняла ее подруга. «Только ты уверена, что он именно это имел в виду? А что еще?» — не поняла Стефани. «Может, ты ему просто интересна, как подруга», — предположила Бекке. «Сама же говорила, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает», — ткнула Стефани подругу в бок кулачком. «Да, говорила, но что с того?» — изогнула бровь та. «Исключения только подтверждают правила», — произнесла она наставительно. «Во всяком случае, от дружбы до любви недалеко», — с воодушевлением произнесла Стефани. «Главное все не запороть», — покачала головой подруга. «Нужно действовать плавно, постепенно его охаживать, дарить цветы, делать комплименты. С ним так не получится», — покачала головой Роджерс. «У них, в России, все с ног на голову. Представляешь, это он мне вчера подарил букет, сам. Да и когда я попыталась уговорить спать на кровати, а сама лечь на диване, он чуть скандал не устроил. У них положено, чтобы парень ухаживал за девушкой. Так подстрой все так, словно это он за тобой ухаживает», — пожала плечами Бекке. «Ну, там, ногу подверни у него на глазах, притворись больной, или сама что-нибудь придумаешь. Просто покажи ему, что ты принимаешь его внимание, и как ты себе это представляешь?» — спросила Стефа с иронией. «Ты придумаешь, не дура», — отмахнулась Бекки. Этот день у Павла был довольно хлопотный. Видимо, весь Бруклин и прилегающие к нему районы Нью-Йорка узнали о том, что в оружейной лавке Лайфвудов работает парень. Сегодня поток клиентов, казалось, почти не прекращался. Но, что радовало, парня не слишком часто дергали, зачастую предпочитая просто посмотреть на то, как парень работает с ремонтом оружия. Конечно, ради приличия они снова что-то покупали, но для того, чтобы что-то приобрести, они спрашивали совета у столь интересного продавца, а уж тот, разумеется, советовал им приобрести то, что грамотные люди называли неликвидом. Казалось, что сегодня снова не будет ничего интересного, но в какой-то момент в магазин заявилась женщина, несущая в руках винтовку с погнутым стволом. «Это тут мастерская Лайфвудов», — задала она вопрос, оглядевшись в магазине. «Именно так, мисс», — кивнул Павел, заменяя треснувший курок на карманном Смит-Вессоне. «Чем мы можем вам помочь? Я так полагаю, вы Монтгомери Лайфвуд?» — спросила женщина. «Нет, я Пол Кречицки. Парень работает по найму в оружейном магазине», — удивилась женщина, подняв брови. «Да, вы все верно поняли», — кивнул парень, собирая револьвер обратно с уже новой деталью. «И кем ты тут работаешь?» — спросила пришедшая женщина, которая, видимо, собиралась стать клиенткой. «Продавец и мастер по ремонту», — произнес он, с треском прокручивая барабан револьвера и щелкая курком в холостую. «Позже он проверит его холостыми патронами в подвале, где был устроен тир. Тогда ты-то мне и нужен», — ответила женщина, кладя винтовку на прилавок. «У меня тут произошла проблема», — погнула ствол. «Я оставила винтовку лежать, припертой к бревну, а моя подруга не увидела ее и наступила. Результат, вот, мне нужно заменить ствол. Потяните?» «Да, конечно. Заполните этот документ. Оплата сдельная по факту», — ответил Павел, протягивая женщине бланк. «Укажите свое имя и адрес, номер регистрации винтовки и так далее. Все стандартно. Когда будет готово?» — спросила женщина, подписывая документ. «Ориентировочно, через 2 недели, заказать ствол довольно сложно, это далеко не самый часто приобретаемый товар», — пояснил парень, ставя уже свою подпись. «Вот ваш экземпляр. Приходите в указанную дату за вашим карабином. Спасибо», — произнесла женщина, после чего оставила банкноту в 5 баксов на прилавке. На недоуменный взгляд Павла она ответила: «Это лично тебе от меня за приятную беседу», и обворожительно улыбнулась. Хотя Павел, хоть убей, не видел ничего такого в этой беседе. Тем не менее, он приступил к работе. Проверил патронник и магазин, снял ствол, разобрав винтовку почти полностью, после чего приступил к осмотру ствола. «А это интересно», — произнес Павел, рассматривая ствол. Оказалось, что карабин был сделан под патрон 380 АЦП, то есть 9,17 мм. Чем это так заинтересовало Павла? Да хотя бы тем, что он не хотел ходить в стране и мире, где у всех нормальное оружие, с практически кастрированными травматами, а потому задумывался над тем, чтобы перестволить их под нормальные патроны. В качестве вариантов он рассматривал перестволение под патрон 9.19 Парабеллум или 45 АЦП, но, поскольку ему уже попал в руки 9-миллиметровый ствол, то он решил исполнить свой план именно по немецкому калибру, тем более, что он уже стремительно приближался к титулу самого распространенного патрона в мире. Решив это, Павел отложил ствол отдельно, собираясь поговорить об этом с миссис Лайфвуд. Если она разрешит забрать ствол, замечательно, можно будет обзавестись нормальным огнестрелом. А пока Павел занялся восстановлением способности своего оружия стрелять очередями. Возможно, немного поиграется с замедлителем, чтобы уменьшить скорострельность, а там видно будет. К концу дня работа как в магазине, так и по восстановлению способности пистолетов стрелять очередями была выполнена, в чем немало помогли испорченные детали от других пистолетов, которыми парень рад был воспользоваться, и Павел снова направился в квартиру Стефани. «А во, тут сегодня снова пахнет чем-то приятным», — втянул парень носом запах какого-то неплохого блюда. «Павел», — послышался голос девушки с кухни, — «ты уже пришел?» «Да, я сегодня сразу сюда с работы. А что?» — спросил он, проходя на кухню, где застал суетящуюся Стефани. «Просто я рассчитывала, что ты придешь позже», — призналась девушка. «Не думала, что ты будешь так рано. А что ты такого готовишь?» — спросил Павел, принюхиваясь к приятному запаху мяса. «Свинину в вине», — призналась девушка. «Тоже рецепт тети Марты. Золотая женщина — это твоя тетя Марта», — заверил ее парень. «Может, чем-нибудь помочь?» «Нет, я сама уже закончу», — начала отпираться девушка, но Павел не стал ее слушать, а просто закатал рукава своей черной водолазки для того, чтобы приступить к делу. «Гарнир есть?» — спросил он у Стефани, и та покраснела, осознавая то, что она совсем про него забыла. «Значит, нет», — логично заключил парень, правильно интерпретировав румяные щеки девушки. «Тогда ты закончи с мясом, а я приготовлю картошку». «Хорошо», — согласилась Стефани, хорошо помня, что спорить с Павлом гиблое дело. Тот тут же включился в работу. Достав свой складный нож, он принялся чистить им клубни свежевымытой картошки, срезая тонкий слой кожуры и закидывая уже чистые клубни в кастрюльку с водой, отмокать. Что интересно, почистил он картошку гораздо раньше, чем Стефани разобралась с мясом. Промыв картошку еще раз, парень стал нарезать картошку на крупные куски, после чего поставил кастрюлю на огонь, как раз на освободившуюся конфорку, с которой Стефани сняла мясо. «Закончила?» – спросил Павел у нее, после чего произнес. «Сядь, подожди, пока я закончу с картошкой. А можешь помочь сделать какой-нибудь салат?» «Салат?» – удивилась девушка. «Да, салат. Думаю, что-нибудь несложное. Там, где-то, были огурцы, томаты и лук, которые я вчера покупал». «Ага», – тут же поняла Стефани, доставая указанные продукты. «Отлично», – кивнул он. «Ты нарежь огурцы на полукольца, лук тоже, но не больше половины луковицы, а то получится луковый салат, я же нарежу помидоры и зелень». Уже через пару минут ингредиенты были нарезаны и свалены в общее блюдо, куда Павел залил немного оливкового масла и тщательно перемешал, чтобы все им пропиталось, предварительно посолив. Не самый сложный и долгий в приготовлении салат, вытер парень руки небольшим полотенцем. Когда картошка будет готова, помидоры и огурцы успеют дать сок, тогда салат можно будет есть. «А картошка там как?» – поинтересовалась Стефани, отправляя в рот кусок недорезанного огурца. «Да сварилась уже», – ответил Павел, сливая из кастрюли горячую воду. «Оп, а ты заляпалась». «Где?» – не поняла девушка. «Да вот», – стер парень теплым от горячей кастрюли полотенцем прилипший кусок зелени со щеки девушки, вгоняя ту в краску. «Спасибо», – поблагодарила та его. «Ни за что», – ответил Павел, переключаясь обратно на картошку. «Толкушка есть?» «Да, вот», — ответила Стефани, подавая парню искомый инструмент повара. «Ага, спасибо». Принял он у нее инструмент из рук, мимолетно коснувшись ее теплых пальцев, чем снова ее немного смутил. «Подай, пожалуйста, молоко, сливочное масло и пару яиц». «Ага», — с запинкой произнесла Стефани, отмерев и принимаясь доставать из шкафчика искомые продукты. Павел кивнул, получив требуемое, после чего принялся мять картошку. Сперва он закинул пару кусков масла, которые тут же начали плавиться от жара свежей картошки, после чего залил часть молока и разбил одно яйцо, начав при этом разминать эту смесь. Немного погодя он добавил еще молока и кинул еще одно яйцо, и спустя еще минуту активной работы мышцами рук, на которую так и засматривалась девушка, он объявил, что гарнир готов. «У меня осталось еще вина», — заявила Стефани, вынимая бутылку не самого дорогого, но и не совсем ширпотребного алкоголя, которую ей снова же дала тетя Марта, сказав при этом не теряться с парнем. «Неплохо», — ответил парень, и собрался было достать стаканы из того же шкафчика, но Стефани на это только достала откуда-то из-под стола пару бокалов. «Это мне подарила Бикки», — пояснила она на вопросительный взгляд Павла. «А чего достала?» — не понял он. «Что, разве есть повод? А почему бы просто не выпить хорошего вина из бокалов, как это положено, а не из стаканов?» — ответила девушка, разливая вино. «Да как-то это», — хотел сказать Павел, но махнул рукой и заявил. «Тогда будем здоровы», — звякнули, соударяясь, бокалы, давая начало ужину. «Весьма неплохо», — прокомментировал Павел мясо, приготовленное Стефани. «Спасибо», — поблагодарила она его за похвалу. «Думаю, стоит написать поваренную книгу из рецептов твоей тети Марты», — отметил парень, пригубив вино. «Такая книга стала бы бестселлером». «Думаешь?» — спросила девушка. «Уверен», — заявил он. «Вот и Бикки ей так же говорит, а она не хочет. Говорит, у нее денег нет на издательство», — вздохнула девушка. «Для такого дела можно даже собрать деньги на улице», — хмыкнул Павел. «Просто угощать прохожих ее блюдами и говорить, что для того, чтобы стало возможно приобрести эту поваренную книгу, Нужно собрать деньги на ее печать. Думаешь, будут давать?» – задумчиво произнесла девушка. «Ха, да я же так, пошутил!» – улыбнулся он. «Но думаю, что да, вкусно же!» «Да, ну и шутки у тебя!» – хмыкнула Стефани. «А как ты на этой твоей работе?» «Я там больше рекламой работаю. Кажется, что половина Бруклина зашла сегодня в этот магазин, чтобы просто посмотреть на то, как я занимаюсь ремонтом оружия». Услышав о том, что девушке приходит глазеть на Павла, Стефани почувствовала укол ревности, словно они с ним реально были парой. Поняв это, девушка успокоила мысленно сама себя, после чего продолжила общаться с парнем. Постепенно, еда была съедена, а вино выпито, причем больше всего на него налегала Стефани, нервничая от того, что она находилась в компании Павла, и то ли от этого, то ли от того, что в этот раз вино было крепче, но ее немного развезло, и она осмелела. Когда Павел занялся уборкой посуды и стоял спиной к ней, споласкивая тарелки, Стефани подошла к нему и обняла его сзади, прижимаясь к него спине всем телом. «Стефа?» – спросил Павел недоуменно. «Ты чего, Пол, ты так приятно пахнешь», – произнесла девушка, отчего парень вздрогнул. Он не ожидал этого. А меж тем, Стефани продолжила прижиматься к парню и говорить всякий бред, то говоря парню, какой он хороший, красивый, добрый и милый, то признаваясь ему в теплых чувствах, то говоря, какая хорошая девушка ее подруга Бикки, вспомнив, видимо, о шуточной просьбе той замолвить за нее словечко перед парнем, если та сможет перейти с ним на более близкие отношения. «Кажется, ты выпила лишку», — произнес Павел, поворачиваясь к ней, но увидел, как ту сморила, и бормотала она уже практически сквозь дурманный сон, сползая по нему на пол. «Хех, кто-то не умеет пить», — покачал головой парень, поддерживая девушку, чтобы та не упала. «Похоже, тебе пора спать». С этими словами он поднял тщедушное тело Стефани на руки и понес ее на кровать. Девушка, почувствовав то, что ее взяли на руки, стала бормотать что-то, причем очень настойчиво. Настолько, что парень подумал, что это что-то очень важное. «Что говоришь?» Наклонился он к своему грузу лицом, и оттого не успел среагировать на то, что та его поцеловала в губы, настойчиво подтянувшись к нему и притянув его ей себе, схватившись руками за щеки парня. Павел от неожиданности чуть не уронил девушку, но смог совладать с собой и удержать ее. Не ожидая такой подлой атаки, парень позволил ее языку неумело проникнуть в его рот, вынуждая уже его язык бороться с ней. Вкус ее губ отдавал букетом выпитого ей вина, а запах отсылал к каким-то цветам, чем-то напоминая тот букетик, который он сам ей подарил. Разорвать поцелуй, не уронив девушку, было почти невозможно, потому что та довольно крепко держала его, и поэтому Павлу пришлось донести ее в таком состоянии до самой кровати, уложив Стефани на которую, едва смог разорвать контакт их губ. «Стой!» – пробормотала она. «Останься со мной, я никуда сегодня не пойду, сам сейчас спать лягу», – произнес парень. «Останься со мной тут», – попросила она Павла, ударяя слегонца по месту рядом с собой. «Не надо», — покачал он головой. «Ты же пожалеешь об этом, когда с утра протрезвеешь. Я тебе не нравлюсь?» — всхлипывая спросила девушка, глядя лазурными глазами на парня. «Нравишься?» — не стал расстраивать ее тот. Наверное, это была правда. Стефани правда была ему симпатична, вот только он не назвал бы эту симпатию любовью, а пьяная в слюне девушка хотела именно этого. «Тогда останься со мной», — снова попросила она, уставившись на парня глазами кота из Шрека. Парень понял, что она так просто от него не отстанет, а потому уселся рядом с ней. «Пол, ты такой хороший», — пробубнила девушка, настойчиво подтягивая парня к себе, вынуждая того принять горизонтальное положение рядом с собой. Тот не стал сопротивляться, прекрасно зная, что скоро девушка вырубится, и он спокойно уйдет. Но планам Павла не суждено было сбыться. Стефани обняла его руку, уткнувшись моськой в его плечо, пытаясь прижаться к парню своей скромной грудью, бормоча при этом что-то сопливо-романтическое, иногда что-то спрашивая у него неразборчиво, на что он только поддакивал. Сам же он при этом рассуждал над тем, что это сейчас происходит. С одной стороны, парень знал, что такие розовые сопли всегда проступают у девушек, когда те напьются, но с другой, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Да и поведение Стефы говорило о том, что парень ей симпатичен, а это плохо. Это может порушить канон и привести к другой линии сюжета. Парень несколько раз порывался встать, когда Стефани затихала, но та каждый раз просыпалась и, бубня что-то возмущенное, притягивала его обратно, крепче прижимая его руку к своей груди. В какой-то момент уже сам Павел, который тоже выпил определенную дозу вина за сегодняшний вечер, также заснул рядом с девушкой. Проснулась Стефани весьма интересно. Во-первых, она совсем не помнила, как она добралась до постели. Были лишь какие-то смутные отрывки, в которых она обнимала Павла, а тот, кажется, нес ее на руках и, боже, кажется, они целовались. Но самым интересным было то, что Стефани лежала с Павлом в одной постели, закинув на него ножку, пока тот обнимал его свободной рукой, вторую девушка прижимала к своей груди. «Ой!» – пискнула девушка, вскакивая, чем разбудила уже самого парня. «Ой!» – проморгался сам парень, едва сфокусировав взгляд на Стефани, отскочившей от него на другой конец кровати. «Павел!» – удивленно пискнула девушка. «Он самый!» – кивнул тот спокойно, но легкий румянец выдавал его некоторое смущение. «А мы с тобой?» – покраснела до корней волос девушка. «Нет», – ответил Павел, встав с кровати и тоже сильнее смущаясь. «Ты выпила лишку, полезла обниматься, я отнес тебя на кровать, а ты разревелась и не хотела меня отпускать. В итоге, ты уснула, обнимая мою руку. А паце?» – не договорила Стефани, но Павел ее понял. «Я нес тебя на руках, а ты впилась в меня поцелуем». Он снова сильнее смутился. В кои-то веки за их знакомство краснела не только Стефани. «Прости», — уткнулась девушка, вскомканная в руках одеяло носиком. «Бывает», — отмахнулся парень, — «каждый может перебрать». «Наверное, я тебе противна?» — спросила девушка сквозь ткань. «Почему же?» — спросил Павел. «Если бы ты, извини меня, до блевоты допилась и меня окатила, то я бы, возможно, и морщился бы, а так, просто целоваться полезла. Прости», — снова пискнула девушка. «Все, ладно. Пора приводить себя в порядок», – заявил парень, слегка потягиваясь и направляясь на кухню. «Ты это умывайся и приходи на кухню, а я пока завтрак приготовлю». «Ага», – заторможенно кивнула Стефани, тоже слезая с кровати и направляясь в ванную, где снова села на пол, прижавшись спиной к двери, сгорая от стыда еще больше, чем в прошлый раз. Просидела в ванной она долго, а потому, когда она вышла, то вместо Павла застала только приготовленный завтрак и записку, что тот ушел на работу, вернется вечером. Павел был в некотором смятении, продолжая ремонтировать и продавать оружие. Он, видимо, действительно приглянулся Стефани, и кто знает, как это изменит канон. «Какой-то ты сегодня пришибленный», — произнесла миссис Лейфвуд, подходя. «Да так, потрясение на личном фронте», — усмехнулся парень. «Лучше скажите, когда ствол на ту винтовку 380-го калибра будет готов?» «Нам повезло», — улыбнулась женщина. «Одной моей знакомой продали такую же винтовку на запчасти пару дней назад, и она продала нам ее ствол». С этими словами она достала из ящика тот самый ствол, который так удачно смогла купить. «Отлично», — произнес Павел. «А что со старым стволом?» «Да сдадим на металлолом», — отмахнулась женщина. «А можно я его себе заберу?» — спросил парень. «А тебе он зачем?» — не поняла женщина. «Хочу стволы на своих пистолетах заменить, а то в США такой калибр не найти, каким они стреляют», — ответил парень. «Да, русский 30-й, да еще и пистолетный, сложно найти у нас в стране», — покачала головой Сицилия. «Я очень надеюсь, что ты зарегистрируешь их, когда получишь паспорт, обязательно», — кивнул парень. «Так можно? Конечно, забирай», — отмахнулась женщина. «Мне не жалко. Можешь, даже, воспользоваться мастерской, если хочешь. Спасибо», — поблагодарил Павел свою работодательницу. «Только не в ущерб работе», — предупредила та его. Стефани сидела у своей подруги. Ей нужно было обсудить с ней случившееся этой ночью. Или, вернее, не случившееся. «Погоди», — остановила ее повествование Бекки. «То есть ты вчера напилась, полезла к Павлу целоваться, он взял тебя на руки, ты его поцеловала, после этого вы с ним проснулись в одной постели?» «Ну, видимо, да», — произнесла Стефани, покраснев. «И он не устроил скандал, не сбежал от тебя с криками и даже не обиделся?» — уточнила Бекки. «Нет, он сказал, что перебрать может каждый», — подтвердила девушка. «Стефани», — по слогам произнесла ее подруга, — «он на тебя точно запал, если так, не говори глупостей», — попыталась отбрехаться девушка. «Мы едва знакомы, а про любовь с первого взгляда ты что-нибудь слышала?» — выгнула бровь Бекки. «А вы с ним столько времени провели, еще и этот ужин только вдвоем, который вы вместе приготовили, цветы эти его, на руках он тебя носит, завтраки готовит, спать укладывает, как маленькую принцессу. «У вас точно чувство, ты думаешь?» – спросила Стефани. «Уверена», – кивнула подруга. «Главное помни, что я тебя просила замолвить за меня словечко, когда ты за него замуж выйдешь, и не оставить подругу, Бикки». Покраснела Стефани. Глава 4. Добро пожаловать в Америку. Так прошла неделя, отведенная Павлу на то, чтобы ждать оформления паспорта. Наступил тот самый день, когда он должен был стать гражданином США. «Я в полицию, за паспортом», — привычно уже уведомил Павел Стефани о том, куда он пошел. «Может, тебя проводить?» — спросила девушка, все еще краснеющая от одного только вида парня, который напоминал ей тот вечер, когда она напилась и уснула в обнимку с его рукой. «Да ну, не надо», — отмахнулся парень, как и в прошлый раз, снимая портупею с кобурами, оставляя пистолеты дома. «Я уже знаю, где этот участок». «Хорошо», — отозвалась смущенная девушка. Павел же только махнул ей рукой и вышел из квартиры. Всего десяток минут пути, и он уже стоит перед входом в участок. «Ну, с Богом», — мысленно перекрестился он и вошел в здание. «О, мистер Кречицки», — узнала его девушка, сидящая на входе. «Пришли за своим паспортом?» «Именно так, мисс», — улыбнулся Павел. «Тогда проходите в тот же кабинет, что и в прошлый раз», — ответила девушка своей улыбкой на улыбку парня. «Спасибо», — кивнул тот, направляясь в указанном направлении. Постучавшись в дверь, он услышал из-за нее знакомый голос, произнесший «войдите», и открыл дверь. «О, мистер Кречицки», — снова узнали его. «Готовы стать гражданином США?» «Готов», — кивнул тот, едва удержавшись от того, чтобы произнести ту фразу про всегда готового пионера. «Отлично», — кивнула женщина. «Сейчас я позову пару офицеров, они положены для принятия присяги». «Хорошо», — кивнул парень. «А вы пока прочитайте текст присяги», — предложила женщина, указывая на небольшую выписку. «Вам ее, конечно, продиктуют, но все равно полезно знать заранее». «Спасибо», — поблагодарил парень, беря в руки текст и пробегаясь по нему глазами. Вскоре в комнату зашла ушедшая ранее женщина, которая привела с собой чиновницу из миграционной службы, какую-то военную. «Что же, мистер Кречицки, готовы?» — спросила полицейская. «Да», — кивнул тот. «Повторяйте за мной», — сказала женщина, начав зачитывать текст. «Я, Пауль Александр Кречицки, здесь и сейчас заявляю». Павел повторял за ней текст, который ему не очень нравился своими формулировками, но просто представлял все это фикцией, необходимой для нормальной легализации в этом мире, а потому не возникал и продолжал произносить присягу. «Поздравляю, мистер Кречицки, теперь вы гражданин Соединенных Штатов Америки», — пожала ему руку сперва полицейская, а потом и чиновница с военной. «Все, что можно к этому добавить, так это, добро пожаловать в США. Премного благодарен», — произнес Павел, после чего добавил. «Могу ли я спросить у вас кое о чем? Что же вас так заинтересовало?» — спросила полицейская, а военная и чиновница коротко попрощались и ушли. «Какие нужны разрешения и документы для владения оружием?» — спросил он интересовавший его вопрос. «На самом деле, вам не требуется разрешение на пистолеты и охотничье оружие, а вот на что-то, что стоит на вооружении армии США, нужно получать отдельное разрешение. А если я сейчас скажу, что я привез с собой в США пистолеты и хочу их зарегистрировать? Я скажу, что это нужно делать как можно быстрее», — приняла такой вид общения офицер полиции. «Тогда ждите, что я зайду к вам очень скоро», — кивнул Павел и направился в квартиру. Стефани там не оказалось, видимо, ушла куда-то. Пожав плечами, Павел взял свои пистолеты, вынул деталь, которая позволяет вести автоматический огонь, и направился обратно в участок. За эти дни он успел распилить тот ствол, который остался после винтовки 380-го калибра, после чего обработать обрезки в нужных местах, делая из них полноценные стволы. В этом деле помогло оборудование, предназначенное для восстановления или переделки патронников, которое нашлось у Лайфвудов в мастерской. Павел решил сделать пистолеты под патрон от Люггера. Установить новые стволы было не очень сложно, куда сложнее было демонтировать старые стволы. Отечественная полиция как следует позаботилась о том, чтобы без специнструмента было сложно привести пистолет в боевое состояние. Павел решил не мелочиться и сделал стволы малость длиннее оригинала, нарезав на конце ствола резьбу под глушитель. И вот теперь он нес оружие в участок. «Вы вернулись?» — удивилась девушка на входе. «Я тут пришел оружие регистрировать», — распахнул Павел полы пальто, демонстрируя пистолеты. «Они не заряжены, патроны для отстрела я отдельно принес». «Вот оно что», — удивилась девушка. «Тогда пойдемте, я вас провожу». Сказав это, девушка вышла из-за стойки и повела Павла по коридорам куда-то вниз, в подвал. «Вот тут наша спец по оружию», — указала она на дверь. «Тут вы и сами разберетесь». И с этими словами она ушла, а Павел постучался в дверь и вошел. «Можно?» — спросил он, уже стоя внутри. «Да-да, чего тебе?» — спросила женщина, ковыряющаяся в оружии, после чего подняла глаза на парня и удивленно выпучила глаза. «Ты же тот немец, который работает у Лайфвудов. Вообще, я русский», — возразил Павел. «А, да», — наклонила голову та. «Ну ладно, раз русский, чего пришел? Вам ствол какой-то нелегальный принесли?» «Нет, я просто хочу оружие зарегистрировать», — ответил парень. «А, ну раз так, то неси, зарегистрируем», — хмыкнула женщина. «Так я принес», — признался Павел, доставая пистолеты из плечевых кобур. «Никогда таких не видела», — призналась девушка, разглядывая пистолеты. «Из самой России вез», — признался парень. «Что сказать по ним можешь?» — спросил офицер, вынимая магазины и удостоверяясь, что пистолеты не заряжены. «Магазины на 20 патронов, патрон немецкий 308, прицельная дальность составляет около 150 метров, в футах это где-то около 500 футов». «20 патронов», — удивилась женщина. «Ну да, магазины двурядные», — пояснил парень. «Не поверю, пока не увижу», — заявила женщина. «Смотрите», — кивнул Павел, достал из кармана пачку патронов, открыл ее, высыпал патроны на оружейный стол и принялся снаряжать один магазин. «Ровно 20», — удивленно произнесла женщина. «И это такие пистолеты производят у советов?» «Нет, в серию они не пошли, да и мне их знакомые добыли по большому блату перед тем, как я уехал во Францию». «Понятно», — протянула девушка. «Ну что же, оставляй их у нас, завтра забирай, мы сделаем контрольный отстрел и вернем тебе». «Отлично», — кивнул парень и направился на выход из участка, подписав кое-какие документы. Возвращаясь из участка, он случайно напоролся на идущих по улице Стефани и Бикки. «Привет», — махнул он им рукой. «Пол», — улыбнулась ему Бикки, а Стефани поддержала ее в этом. «Куда идешь?» «Да вот, думал прогуляться, а тут вы», — растянулся в улыбке парень. «Тогда, может, пойдем вместе?» — предложила Бикки. «Почему бы и нет?» — пожал он плечами тот. «А куда вы собирались?» «Вообще, мы хотели пойти в кино», — ответила Бикки. «Пойдешь с нами? Раз зовете, то пойду», — кивнул Павел, после чего предложил свой локоть Бикки. «Мисс, о, сэр, вы так галантны», — усмехнулась она. «Но я думаю, что Стефа смотрелась бы рядом с вами гармоничнее, Бикки», — возмутилась указанная девушка. «А что такого?» — невинно похлопала ресничками та, всего лишь подыграла его шутки. После этого она слегка толкнула подругу бедром, из-за чего та потеряла равновесие и стала падать на Павла, инстинктивно хватаясь за его все еще отставленный локоть. «Тише», — произнес тот, помогая девушке не упасть, слегка приобнимая ее. «Все-таки вы и правда хорошо смотритесь вдвоем», — заверила Бикки, глядя на получившуюся композицию так, как может только скульптор, закончивший свое великое творение, особенно любуясь красной, как мак, Стефани и слегка румяным Павлом. «Они действительно нравятся друг другу, как школьники, ей-богу», — подумала Бикки, после чего потащила их в кино. «Нам 3 билета на ближайший сеанс», — попросила Бикки на кассе. «Мужчинам вход бесплатный», — уточнила кассирша. «Замечательно», — произнесла Бикки. «Сколько с нас?» $3, — ответила кассирша. Услышавший это, Павел просто вынул требуемую сумму и положил ее на лоток монетницы перед кассиршей. «Пол», — возмутилась Бикки, — «мы сами должны заплатить. А что, я разве не имею права потратить свои личные деньги на то, чтобы сделать приятно прекрасным девушкам?» — спросил он, отчего встрепенулась кассирша. «Твой акцент, мальчик, ты же русский?» – спросила женщина. «Да, я из России», – кивнул тот. «О, какое счастье встретить в этой стране земляка», – заговорила женщина по-русски. «Давно я тут не видела наших, с кем бы я была незнакома. Как тебя зовут? Барышня назвала тебя Полом. Ты Павел?» «Да, Павел Александрович Кречицкий», – представился он. «А вы, Анна Яковлевна Березкина», – представилась она. «Давно в Америке, только сегодня паспорт получил», признался парень. «А давно бывал в России?» – спросила кассирша. «Полтора года, почти 2 назад, уехал во Францию, оттуда уже сюда через всю Европу и Атлантику», – поведал парень краткую выжимку из своей легенды. «А что это за барышни с тобой?» – спросила она. «Хорошие подруги, одна из них меня приютила у себя», – выдал Павел. «Та, которая в форме, уточнила Анна. Нет, вторая, помотал головой он. Вот оно как, покивала Анна. Ой, извини, касатик, заболтала я тебя, да бывает, пожал плечами он. Слушай, я тебе, как земляку, на твоих барышень бесплатно билеты дам. Своди девушек в кино, поухаживай за ними. Местные-то бабы к такому непривычные. Дикая страна, вздохнула женщина.